Глава 41. Роуз очнулась, как после долгого сна под азалептином. Глаза слипались, и тело болело. Что же с ним стало, с этим? Он чуть не умер во сне от кошмара. Его все последнее время тогда преследовали армии винтовых жучков. Я даже смонтировал из его снов видеоролик на музыку длинного фломастера. У группы Pink Floyd был альбом «Стена». И там шеренги молотков. А у него жучки-винтики. Армия винтов. Вообще же, я могу вам сказать, что это типичное поведение при маниакально-депрессивном психозе. Согласно учебнику психиатрии 1935 года. Представляете? При депрессии больной испытывает глубокую тоску, угнетение. Слово «подавленный» особенно уместно. Состояние умственной заторможенности больные сами часто характеризуют как тупость. А вот картина мании во всем противоположна. Все очень интересно и забавно. Самочувствие великолепное. Речь льется из уст непрерывными потоками. Хочется двигаться, петь, орать. Мысль работает с непостижимой быстротой, перескакивая с одного предмета на другой. Так называемая «скачка идей». Он ни минуты не сидит спокойно. Все вокруг него происходящее он подмечает и на все реагирует, иногда довольно остроумно и находчиво. В поведении своем он крайне бесцеремонен, вступая в конфликт с окружающими. Он без конца говорит, поет, декламирует, всем надоедает. От непрерывного напряжения голосовых связок он вскоре сипнет. Но, несмотря на это, продолжает галдеть. Фазы маниакально-депрессивного психоза чередуются, сменяя одна другую. И так на протяжении всей жизни. Тут вам и фломастер, и этот, как его, Джо Дассен. Перескакивание. Очень похоже и на меня, на мои воспоминания. Так в этом-то и дело. Если подобное происходит бессознательно, это психический недуг. Если же вы сознательно используете этот прием. А как вы можете проверить? Что? Сознательно ли? Может, я напиваюсь, накуриваюсь и несу все, что в голову взбредет, а? Важен результат. Какой? Пользительно ли вам это или нет, что ли? Какой еще результат вам нужен? Материально ощутимая польза. Меркантильно все очень, несмотря на то, что вы вроде бы выуживаете из меня чувства, эмоции. Сейвер сделал вид, что не слышал последние фразы Роуз. Получается, что вы не способны воспроизвести его лицо, хотя только что, может, видели. Да. Как я не смогла бы вообразить лицо Господа Бога? Да что вы, ей-богу! А что? Если предположить, что это идеал, то его и увидеть невозможно. Это дух. А дух увидеть нельзя. Его можно только почувствовать. Поэтому у вас ничего и не выходит. Вы ведь отказались от чувств. А это уже нечто большее, чем чувство. У вас, может быть, получается все по правилам. Вы собираете, накапливаете. Но я не участвую в этом процессе, сознательно не контролирую. Вот-вот, Роуз, сознательно вы бы обязательно включили ваш цензорный блок. Вы бы себя, что называется, редактировали. Да, а так вы это делаете. Но ведь вы не знаете, что для меня значимо. То есть не в смысле знания, а в смысле ощущения. Почему этот скин бесконечно приходит в мои воспоминания? Я чувствую, что это кто-то важный в моей жизни. Может, он и есть этот самый герой? Он, несомненно, герой. Он так себя сформировал, воспитал, сделал. Но он не ваш герой. Хотя и вы тоже приняли участие в его формировании. Тем, что выслушивали его речи хотя бы. Давали себя. Инициировали его, двигали. Вообще же, это только вам кажется, что вы выбрали, что вспомнить. Вы вспоминаете, помните только самое яркое, хотя, может, и странное на первый взгляд. Ваш шпион может быть истолкован как ваша тяга к чему-то негласному, недоступному толпе. Мне кажется, в последнее время, что... Хотя времени не стоит говорить, но... Что вот если для воина, продвинутого, смерть всегда рядом и не является чем-то ужасным, то и для такого человека, как я, простого, смерть только и способна подтвердить любовь. То есть, чтобы подтвердить бессмертие любви, надо умереть? Вам этого не понять, потому что у вас вообще запрет на старение, на возраст. Мне еще многие вещи с вами не ясны. Но вы торопитесь, по-моему. И в подтверждение моим словам, то, что вы очень часто видите этот знак на зеленой траве, стрелку, это говорит о том, что вы должны двигаться дальше. Там, между прочим, присутствует слово «экзит». И это говорит мне о том, что пора уйти, выйти из вашей игры.